краткое содержание предыдущей книги. Есть у меня подозрение, что и Санта-Барбара с чего-то начиналась. Неизвестный телезритель. Это было смутное время, когда по пустыням рыскали шайки и бедуинов, на кладбищах безраздельно царствовали зомби, простые смертные предчувствовали что-то нехорошее и не могли спать спокойно. Могучие волшебники то и дело выбирали темную сторону мудрости, а древнее зло просыпалось не менее 10 раз за тысячелетие. И когда в черных горах ужаса воцарился новый темный властелин, свершилось предначертанное, и открылось людям место средоточия могучей силы, способной при неправильном обращении положить конец существованию всего живого и неживого. И собрались великие чародеи на большой совет, и поняли они, что ни один волшебник, будь он хоть 3-жды Гэндальф и 2-жды Гарри Поттер, ни один герой, будь он хоть 4-жды губернатор Калифорнии, не смогут в одиночку противостоять новой угрозе. И решили они создать для спасения мира целую бригаду. К несчастью, Саша Белый был занят, так что пришлось им обходиться собственными силами. Дело было так. Молодой, в меру умный и в меру талантливый волшебник с модным именем Гарри и счастливым порядковым номером 13 только что закончил учебу и занимался строительством первой в своей жизни волшебной башни, когда к нему заявился старый, мудрый, могучий, великий, неподражаемый, просветленный, ни с кем не сравненный, обалденный, крутой, клевый, офигительный, колоссальный, грандиозный маг по имени Горлугориус Хруподианис, и послал Гарри, совершенно верно, бороться с мировым злом. Как уже говорилось выше, в одиночку такие дела не делаются. Поэтому Гарри поспешил обзавестись спутниками, которые могли бы стать ему надежными товарищами и помощниками. Поначалу спутников было 3. Первый — Джек Смит Вестсон, стрелок, служитель ордена Святого Роланда, патрон в его патронташе, возможно, один из самых опасных людей в множественной вселенной. Второй — Джавдет, бедуин, бесстрашный сын пустыни, брат Барханов, песчаный лев, самозваный историк и, возможно, отец той самой Шахрезады. Третий — Бозел, наглый, циничный, расистски настроенный получеловек-полудракон, обладающий зачарованным мечом под именем любителя рубок, возможно, тот самый герой, которому и выпадет честь избавить вселенную от очередного темного негодяя. В самом начале пути бригада понесла потери, и Джавдет предпочел трудностям, опасностям и лишениям героического похода бесплатное подключение к интернету и нелимитированный трафик. Остальные отмазаться не сумели и были вынуждены продолжить путь. А он, этот самый путь, как вы понимаете, не был усыпан розами. Чуть ли не каждый день бригаде приходилось иметь дело со всякой нечистью. Встречались им и зомби под руководством самого лорда упокоя, и религиозные фанатики, и лес кошмаров, и даже таинственный демон по имени Метро, 2 штуки, обитавшие в недрах горы. Об обычных разбойниках и упоминать не стоит. Бригада с честью преодолела все трудности, уконтрапупила большинство встреченных врагов и явилась почти под самые стены цитадели Трепета, облюбованной врагом рода человеческого в качестве своей постоянной резиденции. Там она и завалила темного властителя Негориуса, как вдруг выяснилось, что в реальности дела обстоят куда сложнее, чем это могло показаться с первого взгляда. Параллельно с героическим походом бригады имел место еще один поход, не менее героический. Некто сэр Реджинальд Ремингтон, стрелок, служитель ордена Святого Роланда, патрон в его патронташе, был направлен Негориусом в 311-е царство на поиски могущественного изначального артефакта, а попросту яйца, с заключенным в нем смертью долгоживущего индивидуума, известного в широких кругах под именем Кощея Бессмертного. По пути Реджи познакомился с тремя главными блинными богатырями, поспособствовал ликвидации крупного галактического гангстера Джаббы Хутта, насовершал кучу других подвигов и навлек на себя гнев одного весьма опасного кота, Дона да Винчи. Поборов все опасности, Реджи также с честью выполнил свою миссию и доставил яйцо в обговоренное заранее место, где передал его некоему Негора, дублю и заместителю темного властителя, который, как и положено всякому уважающему себя заместителю, вовсю интриговал против своего шефа и немало поспособствовал его гибели. Собственно говоря, на этом первая часть нашего повествования и завершилась, оставив после себя огромное количество вопросов, которые, как мы надеемся, найдут свои ответы во второй части. По крайней мере, Гарри 13-й очень в это верит».